Глава вторая. Кольт. Кофейня-сцена с бобами — одно из моих любимых мест в кампусе. Ну, она и морская птица. Но бар находится не на территории кампуса, так что не уверен, можно ли его считать. В этой кофейне делают прекрасный кофе. Он не стоит как почка, а само место находится прямо рядом со спортзалом, что делает кофейню просто идеальной для короткого отдыха сразу после того, как Тео надрал мне зад. «У тебя получается все лучше». Он падает на металлический стул напротив меня и вытягивает ноги. «Рад, что помогаю тебе оттачивать твои тренерские способности». «Врать не буду. Приятно снова иметь возможность надрать тебе зад. Мы тебя натаскаем и подготовим к командной игре. Ты даже глаза моргнуть не успеешь». «Ага, потому что именно этого я и хочу», — фыркаю я, отпивая кофе. «Эй, девчонки любят такое». «Думаешь, мне нужен хоккей, чтобы заняться с кем-то сексом?» С вызовом бросаю я. Он смеется и пьет холодный мокко со взбитыми сливками. Клянусь, этот парень так же жаден до сладкого, как его член до девушек. «Нет, но это тоже не повредит. Приятель, повсюду хоккейные зайки!» Тео мычит и прикрывает усмешку ладонью, когда одна из таких игриво машет ему из-за стойки. «Я заметил!» Хмыкаю я, игнорируя девушку. «Сколько прошло с моего переезда? Месяц?» Он переключает свое внимание с бариста и кивает мне. «И с тех пор у меня не было ни одной ночи без подслушивания того, как Логан занимается сексом в своей комнате. Мне было бы все равно, если бы звуки издавали девушки, но ведь Логан сам звучит, как умирающий лось». Меня передергивает, а Тео смеется. «Ага. Почему, думаешь, комната была свободна до того, как ты въехал?» «Спасибо за предупреждение». Я вновь отпиваю кофе с сахарозаменителем и качаю головой. «Виноват. Думаю, он пользуется каждым случаем, раз уж его девушка сильно занята в последнее время». «У Логана есть девушка?» Я замираю, а потом ставлю чашку на стол. «У Логана всегда есть девушка», — напоминает Тео. «Ты же знаешь, какой он». «Верно», — уступаю я. «Наверное, я просто предполагал, что он перерос это». «Даже не собирался». И даже то, что его девушка просто святая, ничем не помогает. «Вспомнишь, солнышко?» — бормочет Тео, кивая в сторону двери. Логан входит, его ладонь покоится на спине милой блондинки. К черту! Милая — это еще мягко сказано. Дерьмо. Это та девушка с улицы. Она похожа на куклу. У нее большие голубые глаза и надутые губки. Она чертовски красивая. Невинная, неприкасаемая. «Это она?» — спрашиваю я, игнорируя то, как сердце заходится в груди. «Ага, это Эшлин», — подтверждает Тео. Склонив голову, я медленно перевожу взгляд от ее длинных стройных ног на почти серебряную кожу, которую видно между рубашкой и джинсами, когда она одергивает края темной куртки и прикрывается ей. «Почему я не видел ее в доме?» «Потому что она ненавидит вечеринки. Они появляются вместе только у нее дома, в Сиберт и в кампусе. Знайки знают, что там клеиться нельзя». «Очень удобно», — усмехаюсь я и устраиваюсь поудобнее на стуле. Закидывая локоть на спинку, я изучаю свою влажную мечту, стоящую передо мной. Она заправляет волосы за ухо и улыбается Логану, пока тот расплачивается перед бариста, которую я видел прошлой ночью, когда та выходила из его комнаты. «Ты правда считаешь, что она не знает, как он каждую ночь занимается сексом с разными девушками?» — спрашиваю я. «Ты ведь знаешь. Он золотой мальчик». «И все же», — спорю я, — «она и правда такая наивная?» «Логан умеет заметать следы. Он показывает людям только то, что хочет». «Выходит, она точно наивная», — бормочу я, удивленный собственным разочарованием. «Может, не наивная, просто слишком доверяет ему», — гримасничает Тео. Я подавляю смешок и отпиваю еще глоток кофе, пока Тео продолжает защищать ее. «Ее вины в этом нет. Девчонки знают, что если проболтаются, то никогда больше не получат своего хоккеиста. А парни знают, что лезть им не стоит, иначе на льду он будет тем еще мудаком. К тому же это не наше дело, какой бы милой она ни была», — поясняет Тео. «Эшлин другая. Она рада дать Логану личное пространство. Она ненавязчивая, умеет держать себя в руках, за исключением того, что касается самого Логана. И она не хоккейная зайка, потому что даже на игры его не ходит». «Опять же удобно», — указываю я. Тео кивает, трубочкой перемешивая взбитые сливки с остатками кофе. «Опять же, другая», — повторяет друг и отпивает. Эшлин с ним не потому, что он талантлив в хоккее. Тогда почему? Шучу я. Я-то думал, это единственный его козырь. Сам ее спроси, но будь осторожен. Как я и говорил, другая. Сухо смеется Тео, качая головой. Насколько другая? Потрясающе красивая. Пусть сама об этом и не подозревает. Умная. Она отводит время, чтобы репетиторствовать для студентов и не заставлять их чувствовать себя тупыми. И чертовски верная. Логану может быть все равно, если ты заговоришь с ней, потому как он знает, что ты ничего не сделаешь, хоть и любишь вести себя как мудак. Но Эш... Нет, она даст тебе знать, что ты не на ту напал, если ей не понравится твое внимание. Кому может не понравиться мое внимание? С улыбкой говорю я. Я не говорю, что ей точно не понравится, а лишь утверждаю, что она верная. К тому же Эшлин уже распланировала свое будущее с нашим приятелем. На первом курсе он чуть ли не пометил ее как пес. И они так долго вместе? Мои глаза широко распахиваются. Ага. Но связываться с другими девчонками он начал только пару месяцев назад. И на вечеринках так безбашенно себя не вел до недавнего времени. Неважно. Парни не настолько тупые, чтобы даже подойти к ней. Они в курсе, что Логан отобьет у них все желание, да и в целом они только время потратят. Как я и говорил, она по уши влюблена в него. Вызов принят. Я вновь смотрю на девушку и почесываю щетину. «Не будь мудилой», — предупреждает Тео. «Ты знаешь, я просто дурачусь». «Ага, в этом и проблема. Логан тебе зад надерет», — ухмыляется он и вытягивает ноги. «Нет, переживет». «Надерет», — настаивает, прикрываясь кружкой. «Если Логан такой бесстрашный, чтобы открыто изменять ей на вечеринке, он заслуживает того, чтобы я связался с ней». Я смеюсь вместе с Тео. «Ты все еще мудила», — снова возражает он. Я улыбаюсь уголками губ и допиваю остатки кофе. Он прав.